Глава 14. Продолжение. Этот эпизод как-то сразу ввел меня, новичка, в новое общество на правах его члена. Домой я шел с гордым сознанием, что я уже настоящий ученик, что меня знает весь класс, и из-за меня совершился даже некоторый важный акт общественного правосудия. «Ты славный малый, начинаешь недурно», – с покровительственной важностью одобрил меня Крыштанович. В его глазах мне недоставало еще только карцера и порки. В ближайшую субботу мой приятель и защитник Ольшанский показался мне несколько озабоченным. На мои вопросы, что с ним, он не ответил, но мимо мины в перемену проскользнул как-то стыдливо и незаметно. Крыштанович, с которым мы теперь каждый день уходили из гимназии вместе, тоже был настроен невесело и перед последним уроком сказал: «А меня знаешь того. Действительно, сегодня будут драть. Ты меня подожди». И затем, беспечно тряхнув завитком волос, над крутым лбом прибавил: «Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым». «Тебе это ничего?» — спросил я с сочувствием. — Плевать. У нас, брат, в Белой церкви не так драли. Черви заводились. Отец тоже лупит. Сволочь, здорово. После уроков, когда масса учеников быстро схлынула в опустевшем и жутко затихшем коридоре, осталась только угрюмая кучка обреченных. Вышел Журавский с ведомостью в руках. Мина своей развалистой походкой последовал за ним. Увидев меня, Журавский остановился. «А, новичок», — сказал он, — «тоже попался?» «Не говорил я тебе, а?» «Нет, я вот с ним», — ответил я. «Ага, с Крыштановичем. Хорошая компания. Пойдешь далеко. Тебе, Крыштанович, сегодня 15. Я, господин надзиратель, хочу попросить». «Не могу. Просил бы у совета. Нет, я не то. Я хочу, чтобы меня первым. Ко мне, господин надзиратель, тетушка приехала из Киева». «А, так ты хочешь ее поскорее обрадовать? Ну, хорошо, хорошо, это можно». И, сделав по ведомости перекличку, он развел оставшихся по классам и потом сказал: «Ну что ж, пойдем, господин Крыштанович. Тетушка дожидается». И они втроем, Мина, Журавский и мой приятель, отправились к карцеру с видом людей, идущих на деловое свидание. Когда дверь карцера открылась, я увидел широкую скамью, два пучка розок и помощника Мины. Затем дверь опять захлопнулась, как будто проглотив красивую фигуру Крыштановича в мундирчике с короткой талией. Тишина в коридоре стала еще жгуче. Я с бьющимся сердцем ждал за дверью карцера возни, просьб, криков. Но ничего не было. Была только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то своеобразным свистом. Едва я успел сообразить, что это за тиканье, как оно прекратилось, и из-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвежеватой походкой он подошел к одному из классов, щелкнул ключом, и в ту же минуту оттуда понесся по всему зданию отчаянный рев. Мина тащил за руку упиравшегося Ольшанского. Рот у моего жизнерадостного знакомца был открыт до ушей, толстые щеки измазаны слезами и мелом. Он ревел во весь голос, хватался за косяки, потом даже старался схватиться за гладкие стены. Но Мина равнодушный, как сама судьба. Без всякого видимого усилия увлекал его к карцеру, откуда уже выходил Крыштанович, застегивая под мундиром свои подтяжки. Лицо его было немного краснее обыкновенного, и только. Он с любопытством посмотрел на барахтавшегося Ольшанского и сказал мне: «Вот дурак, что этим выиграет?» Его глаза засветились насмешливым огоньком. «И урежет же ему теперь Мина. Постой», — прибавил он, удерживая меня и прислушиваясь. Мина со своей жертвой скрылся за дверью. Через минуту раздался резкий звук удара, жик и отчаянный вопль. Мы подходили уже к выходной калитке, когда из коридора, как бомба, вылетел Отшанский. Он ронял книги, оглядывался и на бегу доканчивал свой туалет. Впрочем, в ближайший понедельник он опять был радостен и беспечен на всю неделю. В назначенный день я пошел к Прелину. Робко замирающим сердцем нашел я маленький домик на Сенной площади с балконом и клумбами цветов. Прелин в светлом летнем костюме и белой соломенной шляпе возился около цветника. Он встретил меня радушно и просто, задержал немного в саду, показывая цветы, потом вел в комнату. Здесь он взял мою книгу, разметил ее, показал, что уже пройдено, разделил пройденное на части, разъяснил более трудные места и указал, как мне догнать товарищей. Вышел я от него, почти влюбленный в молодого учителя, и, придя домой, стал жадно поглощать отмеченные места в книге. Скоро я догнал товарищей по всем предметам, и на следующую четверть Герасименко после моей фамилии пролаял сентенцию «Похвально!». Таким образом, ожидания моего приятеля Крыштановича не оправдались. Испробовать гимназических розок мне не пришлось. Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезала. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай ее применения. Два гимназиста убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений. Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае, незаурядных порывов юной натуры к чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому. Побег этот взволновал всю гимназию, и, сидя на уроках, мы шепотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета. Был как раз урок арифметики, когда один из беглецов, уже наказанный, угрюмо вошел в класс. На кафедре сидел маленький круглый Сербинов, человек восточного типа, с чертами ожиревшей хищной птицы. Он был груб, глуп и строг, преподавал по своему предмету одни только правила, а решение задач сводилось на переписку в тетрадках. Весь класс списывал у одного или двух лучших учеников, и Сербинов ставил отметки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Он дослуживал срок пенсии, был очень раздражен всякими новшествами, и в классе иной раз принимался ругать разных дураков, которые пишут против розги. Когда беглец вошел в класс, Сербинов с четверть часа продержал его у порога, злорадно издеваясь и цинично расспрашивая о разных подробностях порки. Затем, хорошо зная, что мальчик не мог приготовиться, он спросил урок и долго с наслаждением вычерчивал в журнале единицу. Прелин, наоборот, не упоминая ни словом о побеге, вызвал мальчика к кафедре, с серьезным видом спросил, когда он может наверстать пропущенное, вызвал его в назначенный день и с подчеркнутой торжественностью поставил 5 с плюсом. В Житомирской гимназии мне пришлось пробыть только 2 года, и потом завязавшиеся здесь школьные связи были оборваны. Только одна из них оставила во мне более глубокое воспоминание, сложное и несколько грустное, но и до сих пор еще живое в моей душе. Это детская дружба с Крыштановичем. С первого же дня, когда он ко мне обратился своим простодушным вопросом, будут ли его пороть или пока только грозят, он внушил мне глубокую симпатию. Мне нравились его крутой лоб, светлые глаза, то сверкавшее шаловливым весельем, то внезапно тускневшее и заволакивавшееся непонятным мне и загадочным выражением. Его широкоплечья фигура с тонким станом, в узком старом мундирчике спокойная самоуверенность и чувство какого-то особого превосходства, сквозившее во всех его приемах. Он был года на полтора старше меня, но мне казалось почему-то, что он знает обо всех людях, учителях, учениках, своих родителях, что-то такое, чего я не знаю. Он упорно осуществлял свой план, не приготовляя уроков, глубоко презирал и наказание, и весь школьный режим, не любил говорить о своей семье, охотно упоминая лишь о сестре, которую иной раз обзывал ласково самыми грубыми площадными названиями. Если бы кто-нибудь подслушал иные рассказы его о своих якобы похождениях с женщинами, то, конечно, пришел бы в ужас от спокойного цинизма этого гимназиста второго класса. Я теперь тоже вспоминаю эти рассказы с удивлением, но мне кажется, что я и тогда чувствовал в них выдумку и своего рода хвастовство. Трудно было разобрать, говорит ли он серьезно или смеется над моим легковерием. В конце концов, в нем чувствовалась хорошая натура, поставленная в какие-то тяжелые условия. Порой он внезапно затуманивался, уходил в себя, и в его тускневших глазах стояло выражение затаенной печали. Как будто чистая сторона детской души невольно грустила под наплывом затягивавшей ее грязи. После описанной выше порки, которая, впрочем, больше до конца года не повторялась, я относился к нему как-то особенно, жалел, удивлялся, готов был для него что-то сделать. Создавалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Он относился ко мне хорошо, но в этом было что-то невысказанное, может быть, не вполне сознанное. Я разочаровал его. Товарищество у нас было неполное. Я, пожалуй, не прочь был стать таким же отпетым, как он, чтобы пользоваться такой же фамильярной известностью у Журавского и вместе с приятелем попадать в карцер. Но это у меня как-то не выходило. В карцер я, положим, попал скоро. Горячий француз Бевель обыкновенно в течение урока оставлял по нескольку человек, но часто забывал записывать в журнал. Также он оставил и меня. Когда после урока я вместе с Крыштановичем подошел в коридоре к Журавскому, то оказалось, что я в списке не числюсь. Но меня оставил месье Бейвель, настаивал я. Верно, покровительственно подтвердил Крыштанович. Ну, оставил, так оставайся, согласился Журавский. Там, кстати, встретишь своего братца. В карцере действительно уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошел в первый раз в это избранное общество. Но брат отча же охладил меня, сказав с презрением. «Дурак! Сам напросился!» Я понял, что дал промах. Настоящий гимназист гордился бы, если бы удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы. Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне: «Ты все-таки славный малый, хотя еще глуп. Давай завтра уйдем из церкви». «Куда? Куда я поведу? Пойдешь?» «Хорошо, только надо ведь попроситься у матери. Она не узнает. Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки». Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повел плечами. «Ты боишься соврать своей матери?» — сказал он с оттенком насмешливого удивления. «А я вру постоянно. Но, однако, ты мне дал слово. Не сдержать слово товарищу. Подлость». Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день. Мать отпустила. Служба только началась еще в старом соборе, когда Крыштанович дернул меня за рукав, и мы незаметно вышли. Во мне шевелилось легкое угрызение совести, но сказать правду, было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полуприступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора, считая Ектении и с нетерпением ожидая Херувимской. Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид. Краштанович уверенным шагом повел меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой фигуры на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Краштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, какой он делал эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, тоже импонировала мне. У меня только раз в жизни было 15 копеек, и когда я шел с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме, и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить. «Откуда у тебя столько денег?» – спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки. «А тебе какое дело?» – ответил он. «Ну, украл у отца». Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Краштанович говорит это нарочно. Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошел вперед. Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем света, и откуда мы с братом ожидали рогатого попа. Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором. По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки. Перед нами лежала белая лента шоссе, звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора. Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или, вернее, я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие вазы с скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы. Какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением. Проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы. Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны, разделенные горизонтальной переборкой на две половины. В одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлепали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы. Так мы прошли версты 4 и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Краштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами высоко-высоко пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса вазов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолок, направлявшихся в Почаев. Краштанович подошел к мысу, образованному извилистой речки, и мы растянулись на прохладной зеленой траве. Мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни. Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжелых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя. Все время дорогой он молчал, и на лбу его лежала легкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке. Наконец он сел в траве. Лицо его стало спокойнее. Он оглянулся кругом и сказал: «Правда хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «А ты уже здесь бывал?» «Да, бывал». «Один?» «Один. Если захочешь, будем приходить вместе. Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь? Так, чтобы все идти, идти и не возвращаться». Мне этого не хотелось. Идти, это мне нравилось, но я все-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сестрам. Я не ответил и спросил в свою очередь: «Слушай, а чего ты такой?» «Какой?» – переспросил он и прибавил: «Брось, черт с ними, со всеми, со всеми. Давай лучше купаться». Через минуту мы плескались, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа. Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределенной синей мгле. Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть может потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменил уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчичьей пролетки, запах кожи, краски, лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движением лошадей вызвали у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком 17-го столетия, в шапке, с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем, и именно таким, как Прелин. Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца сволочью и не смеялся над матерью. Все это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это все так живо, что совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением оборачиваются на меня. Как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый как колено, Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии. Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав встать у классной двери снаружи. Я вышел, все еще унося с собой продолжение моего сна наяву. Но едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поравнявшись со мной, он остановился, кинул величавый взгляд своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу. «Выгнан из класса? Выпарю, мерзавца!» И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу. В первый еще раз раскрывшуюся навстречу вопросом о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чем-то лучшем. Впоследствии, в минуты невольных уединений, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь, в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлений и чувств неизменно вставала также и эта картина. Длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углубление дверей с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундира автоматическая фигура своей несложной формулой «Выпарю, мерзавца!». В 1866 году один эпизод большой политики долетел отголосками и до нас. 4 апреля 1866 года Каракозов в Петербурге стрелял в императора Александра II. В июне того же года, по окончании экзаменов, происходил годичный гимназический акт. Нас сначала собрали в здании гимназии, а потом попарно повели нас в зал дворянского собрания. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тем, что гимназия собиралась щегольнуть перед властями и обществом собственным поэтом. Сначала словесник Шавров произнес речь, которая совсем не сохранилась в моей памяти, а затем на эстраду выступил гимназист, небольшого роста, с большой курчавой головой. Каким-то напряженным тоном, с выкрикиваниями и сильным акцентом он прочел стихотворение, в котором говорилось о чудесном спасении. Стихотворение было напыщено и высокопарно. Оно начиналось вопросом вроде «Куда текут народа шумные волны?», а затем сообщало, что ужасная весть обтекает Россию. Об умысле злом на царя, но чудо свершилось пред всеми в очию, венчанную жизнь сохраня. По окончании чтения поэт поднес губернаторше свиток со своим произведением, а архиерей поцеловал гимназиста-еврея в голову. Сколько могу припомнить, покушение Каракозова ни во мне, ни в моих сверстниках не будило в то время никаких вопросов. Царь – это было нечто огромное, отдаленное, стихия. Стихией же казались и люди, которые в него стреляют. Нечто отвлеченное, далекое от нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показное, ненастоящее. Это мы ощущали ясно. Перегибаясь через перила хор, мы с ироническим любопытством смотрели, как смешно поэт варшавский подходил к руке архиерея, и тот прикасается губами к его жесткой курчавой голове. На улицах учеников было или безразличное любопытство, или усмешка на лицах. Стихотворение появилось в гимназическом журнале, которое позволено было печатать в губернской типографии. Вышло, кажется, 2 или 3 номера. Губернская канцелярия и редакторство учителей убивали свободный полет гимназической поэзии, и она херела. Былина о Коршуне Мине и Прометее Буйвиде, конечно, не могла бы найти место в этом журнале, как и другие, порой, несомненно, остроумные сатиры безыменных поэтов-школьников. В этот разрешенный начальством журнал «Гимназическая муза» отправлялась точно с визитом, затянутая, напряженная, несвободная, тогда как у себя дома она была гораздо интереснее. Поэтическому таланту Варшавского, начавшему свое парение с торжественный ход и поднесений высоким лицам, так и не суждено было расцвесть. В гимназическом журнальчике было еще помещено его стихотворение, уже не столь торжественного содержания, а заглавленное «Шапка». Дело шло о форменной гимназической фуражке, которая, по словам поэта, украшая кудрявые юные головы, жаждущие науки, влечет к ним взгляды красоток. Другой гимназист Иорданский написал злую критику, в которой опровергал все поэтические положения товарища поэта по пунктам. Поэт утверждает, якобы шапка красоток влечет, писал он весьма энергическим стилем. Я же говорю, напротив. Придя как-то к брату, критик читал свою статью и произнося «Я же говорю, напротив!» сверкал глазами и энергически ударял кулаком по столу. От этого на некоторое время у меня составилось представление о критиках, как о людях, за что-то сердитых на авторов и говорящих им все напротив. На этой полемике, кажется, литературное предприятие Житомирской гимназии и закончилось. А с ним и имя поэта Варшавского кануло в лету.